при избыточном весе. Главное в профилактике ожирения – это рациональное питание и физическая активность. В суточном рационе должно быть 400-500 граммов таких белковых продуктов, как мясо, рыба, творог, нерыбные морские продукты, яичный белок. Нежирные сорта мяса и рыбу нужно употреблять в отварном виде. Из рациона следует исключить варенье, джемы, конфеты, пирожные, сдобные слоеные булочные изделия, макароны. Из каш подходит лишь гречневая. Суточное потребление хлеба, ржаного, белково-пшеничного, белково-отрубяного должно составлять 100-150 граммов. Из овощей наиболее полезны свежая капуста, редис, огурцы, помидоры, кабачки, тыква. Из фруктов и ягод кисло-сладкие и кислые сорта яблок, крыжовник, смородина, цитрусовые, клюква. В винегреты и салаты полезно добавлять подсолнечное, кукурузное, оливковое, хлопковое масла, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества, способные нормализовать жировой обмен, предупредить жировую инфильтрацию печени, оказать нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повысить их эластичность и снизить проницаемость. Необходимо ограничить прием свободной жидкости – до 1,2 литра в день, соли до 5-8 граммов, исключить алкогольные напитки. Не стоит использовать продукты, которые возбуждают аппетит: специи, пряности, пряные овощи, крепкие бульоны и соусы из мяса, рыбы, грибов, а также копчености, соленья. Принимать пищу следует 5-6 раз в день небольшими порциями. Завтрак и обед должны быть более плотными, чем промежуточное легкое питание. Ужинать нужно не позднее, чем за 2-3 часа до сна.